Глава 5. Приятное потрясение. Иван. Мне нравится смотреть на потрясённое личико своей соседки. Чёрт, я уже забыл, что радовать женщин — это просто. «Евгений Фёдорович», — заглядывает Надя в ванную, — «я так рада, что вы хорошо себя чувствуете». «Вашими молитвами», — саркастично отвечает ей бригадир. «Что здесь происходит?» Соседка подходит к столу, не снимая ботинок и стягивая с головы шапочку. «Ремонт и обжорство?» Развожу руками и закидываю в рот ролл с креветкой. «Мойте руки в туалете и за стол!» «В туалете не моют руки!» Выглядывает мелкая за спиной матери и, хихикая, стучит кулачком себе по голове. «Тук-тук, кто там?» «Вера!» Осуждающе рявкает на нее Надежда. «Что я такого сделала?» — ворчит мелкая. Я ловлю себя на том, что улыбаюсь. «В ванной пока раковину не доделали, стояк отключен», — поясняю я свое предложение. «А в туалете установили гигиенический душ, мыло на полочке». Надежда косо поглядывает на то, как остальные рабочие выносят из квартиры мусор, раздевает дочь, скидывает пуховик и с опаской заглядывает в туалет. Захлопывает дверь. Смотрит на меня, а потом снова распахивает дверь туалета. Да, там тоже сегодня все до ума довели. Потолок натянули, полки повесили, бойлер и поменяли сантехнику. Беру из пакета ароматизатор с бамбуковыми палочками и подзываю Веру. «Тсс, мелочь, маме отнеси». Но моя шалость имеет совсем не тот эффект, которого я ожидаю. Надежда забирает у дочери баночку, и словно фурия надвигается на меня. «Объясните мне немедленно, что все это значит!» «Ух, какая!» «Вот и я говорю, Надежда Андреевна». Пользуясь нестабильностью в рядах заказчика, выглядывает из ванной Евгений Федорович. «Если вдруг все отвалится, то я совершенно ни при чем». «Если хоть один крючок отвалится, рявкаю, то я тебя еще раз найду, усек?» И искупаю не в домашнем сортире, а в синей кабинке на ближайшей стройке. Испуганная соседка хлопает глазами и вжимается в дверной косяк. Какие мы впечатлительные и нежные. К сожалению, есть определенный контингент людей, которые понимают только грубую силу. Мне приходится отодвинуть на место стол и самому посадить за него девочек. «Это очень дорого, я не могу разделить с вами чек», — крутит в руках палочки Надя. «А в моем детстве дорого было в кашу масло класть», — пожимая плечами, начиная раздражаться от ее упертости. «Ешь и не дури мне голову». Благо, с Верой проблем не возникает. Она точит роллы за двоих, жирно макая их в соевый соус. «Она сейчас обопьется», — вздыхает Надя. «А потом всю ночь будет в туалет бегать». «А я думал, что скучно живу», — подкатываю глаза. «Расслабься. Тебе сегодня еще ванну принимать». «Вы думаете, что они действительно успеют?» — косится на двери ванной моя соседка. «У них есть качественная мотивация», — усмехаюсь. И действительно, через 40 минут ванная комната сияет чистотой. Кафель, потолок, правильно установленная сантехника. Остается только повесить зеркало и установить стиральную машину. Но это я сделаю сам. «Это не та плитка, что я выбирала», — шепчет мне Надя. «Это стоит в два раза дороже, я ее помню». «Очень старались люди», — хмыкаю. «Давай им это простим». «А обои в коридоре и линолеум?» «Так те повредили, когда ванну выносили», — отвечаю, как ни в чем не бывало. «Ремонт меньше, чем за сутки», — продолжает качать головой соседка. «Не зря же тебе их посоветовали», — хмыкаю. «Работяги они, ребята». Конечно, после ухода рабочих моя соседка хватается еще раз мыть полы и сантехнику, а мелкая неожиданно прибегает ко мне в комнату. «Что ты делаешь?» Хитро улыбаясь, она выглядывает из-за угла. «Читаю». Отрываю взгляд от экрана ноутбука, который пестрит заголовками интервью одного жопоногого физкультурника, которому я эти самые ноги поправил. Да, хорошо, что желтушники не знают, где я. «Про что читаешь?» — делая девчонка ко мне пару шагов. «Скажем так», — отвечаю честно, — Один дяденька рассказывает всем, какой я плохой. «А ты хороший?» — склоняет Вера голову в бок. «Ну, хмыкаю, я у него подружку не уводил». «У нас в садике часто так», — авторитетно взмахивает она рукой. «Вот Катя вчера дружила с Игорем, а сегодня ей Миша жвачку под колесом на прогулке нашел. Теперь она с ним дружит». «Под колесом?» — морщусь. «Угу», — кивает Вера и, окончательно осмелев, садится ко мне на диван. «А Катя сама ее съела и со мной не поделилась». «Выходит, хмыкаю, твоя Катя не только мальчиков меняет, но еще и подруга так себе. Действительно, все как у взрослых». «Выходит», — вздыхает мелочь. «Но ты такой не будь», — грожу пальцем. «А то настоящий мужчина должен будет за тебя подраться». «Как ты?» «Как я», — соглашаюсь, опуская детали. «Здорово!» — мечтательно тянет Вера. «А ты плакал, когда она с тобой дружить перестала?» «Я был расстроен», — отвечаю дипломатично. «Но не могу же я сказать ребенку, что в принципе мне было плевать, но устраивать разврат на парковке в моей тачке — это все-таки перебор». «Ты новую себе найдешь», — пытается утешить меня ребенок. «Ты такой грозный и красивый, как доберман!» Я ж давлюсь слюной от сравнения, а девица продолжает. «Мы с мамой его на выставке в торговом центре видели. Ты знаешь, сколько человек с ним сфоткаться хотело?» «Спасибо!» — булькаю я от смеха. «Вот уж сравнила, так сравнила!» «Вера!» — вдруг появляется в дверях моя соседка. «Ты что здесь делаешь? Зачем мешаешь? А ну бегом в ванную и пить молоко!» «Ну все, спокойной ночи!» — вздыхает мелочь. «Беги, спокойной ночи!» — отвечаю ей. А сам вдруг ловлю себя на мысли, что дети, оказывается, это не так уж и страшно.